вже солдати. Собираются ребята у дверей военкомата. Кто в хорошем настроении, кто не весел с бадуна. После проводов и пьянки нас подняли с позаранку. Не страшны нам даже танки, спит спокойно вся страна. Знаем мы, что каждый пятый среди нас уже женатый. Как не хочется солдату оставлять жену одну. Мы веселые ребята, не судите нас предвзято. И в автобус, а ты баты, заходи по одному. А ты пиши мне письма крупным почерком своим, поскольку места хватит для тебя всегда. Стрелять я буду по мишеням, только по большим. На гаут-вахте я не буду никогда. А ты пиши мне письма крупным почерком своим, поскольку места хватит для тебя всегда. Стрелять я буду по мишеням, только по большим. На гаут-вахте я не буду никогда. А ты батыши, солдаты. Я не буду никогда. А ты батыши, солдат.